На выезде из контрольно-опорного пункта действительно имелась площадка-отстойник. Слева от дороги расчищен и засыпан желтым песочком прямоугольник 8 на 15 в окружении как будто специально высаженных березок. Знак стоянки. Надо же! Судя по состоянию покрытия площадки, тут за последнее десятилетие ни одна машина не пристраивалась. Невелик, видать, транспортный поток со стороны КПП «Юг». Скорее всего, через шлагбаум, если и идут машины, то туда, а не оттуда. Рейды совершают. Изредка патрулируют трассу. Вряд ли мирные жители, запланировав пикник воскресным днем, желают вырваться на бандитские просторы. О, кстати, для меня это означает обретение конкурентного преимущества. Если тут охоте и рыбалке мешает баражирующий преступный элемент, то с остальных сторон подступа к анклаву дичь стопудово выбита, и за мясом приходится мотаться далече. То-то я и смотрю, дикие животины прут к моему дому со всех сторон, ничего и никого не боятся. Не охотится на них никто. А мы будем. И сами при мясе, и ништячок какой отхватим. Знать бы только какой. Признаюсь, в этот момент я себя чувствовал не менее брошенным, чем в первые секунды после провала и падежа на избу. Эй, писатели, по нормам жанра каждому такому единичному попаданцу положен поводырь. Я должен немедля встретить очень дружелюбного жителя, а лучше красивую девушку, которая сразу и во всем мне поверит, проникнется и просветит относительно реалий и перспектив. Поводырь подскажет мне, как жить и поживать, посоветует лучшее и убережет от ошибок. Ладно, я терпел, когда обретался на полянке и около. Терпел, когда знакомился с бандитскими обычаями и дивился на негров в тайге. Но теперь-то... Фельдфебель, похоже, обо мне уже забыл. Я ждал, что он мне скажет что-то вроде «Приходи, дорогой друг, обращайся с любым вопросом, всегда помогу». Хрен тебе, Федя, а не коммутация по-доброму. Сидя в тихо урчавшем возле стоянки КПП «Руби», я прислушивался и присматривался. Нет никого. Никто не вылез из кустов. Нет того наивного жителя, которого нужно подвести до этого самого Базеля. Кстати, почему именно Базель, а не Женева, если озеро имеется? Не идет по дороге красивая девушка, не подозревающая, что в двух шагах от нее серый волк, а в трех спасатель с маузером. Значит, мне надо где-то остановиться, перевести дух, покурить и, самое главное, спокойно изучить даденные бумаги. Самому, без подсказок, понять многое и выработать линию поведения, определить порядок действий. Возле КПП стоять что-то не хочется. Но это мужское. Не хочется выглядеть трусоватым лохом педальным в глазах бравых вояк. Поэтому я поехал по дороге дальше, в горку, забираясь на небольшой, метров 5 высоты всего холмик, по которым и стоял блок Гаусс. Машина быстро выехала наверх, и передо мной открылась панорама анклава. В уютной замкнутой долине Швейцарии. Даже не долине, а огромной поляне. Не знаю, есть ли на этой земле более уютное и удобное место для размещения анклава, чем здесь. Слева от дороги то самое озеро, наверняка Женевское, несмотря на Базель. Справа большая река, Рейн-Пади. Ну тогда понятно, почему Базель. Тут единственный порт страны. Красота! С запада горный хребет, фиг пройдешь, с востока река. На ближнюю КПП Супку наверняка по графику ходит патруль, если там не прижился постоянный секрет. Узкий проезд на юге охраняется блокпостом, а с севера площадку огораживает небольшая речка, впадающая в условный Рейн. Ландшафт – поля и перелески, причем совершенно не таежного типа. Другой тут лес – светленький, пасторальный. Спускаясь с холма, дорога вскоре вливалась в центральную и как бы не единственную улицу поселка Базель. Перед поселком ветка дороги уходила к реке, и это не последний съезд к водной артерии. А что? Вот туда и поеду. Поставлю машину так, чтобы видеть все и всех, полюбуюсь на старый мудрый Рейн и спокойно почитаю документы. Задумано, сделано. Вскоре я уже валялся возле Руби на мягкой изумрудной травке и неторопливо впитывал новую информацию, одновременно поглядывая на иллюстрированный материал «Виды поселка и замка Берн». Итак, здесь действительно расположен селективный кластер. Только спасать, похоже, никого не надо. Все у них нормально. Все крутится-вертится. В замке швейцарцы. Точное или примерное количество в бумагах не указано. Правильно. Я бы тоже не торопился раскрывать стратегическую информацию каждому залетному ухарю на джипе. Виксы живут замкнуто. Так и понял. В крепости жесточайший пропускной режим. Именно они хозяева территории. За ними охрана, правопорядок и регулирование всей жизни в анклаве. Правда, регулирование весьма условное, ибо Базель – совершенно самостоятельная административная единица, где жизнь идет своим чередом. Городок, по местным меркам, лучше именно так называть этот поселок, населяют австрийцы, андорцы и итальянцы, лихтенштейнцы. В тексте упомянуто, что последних сразу после переброса крепко потрепало. Что, кто и почему, не указано. Базель – настоящий Вавилон. Кого тут только нет. Постепенно сюда перебрались венгры, греки и почему-то мальтийцы. Наверное, они дислоцировались подальше, и путешествие в столь благостное место далось им нелегко. Но тут можно, не фантазируя особо, и самому предположить кое-что. Например, упали они в зоне бандитствующих стоянок и попали в переплет. Или пара-тройка крупных хищников встретилась, пока еще адаптироваться не успели. В общем, в Базеле живут все те, кому не досталось от хитромудрых кукловодов кластеров селективных. И называются они монокластеры. Точнее, назывались так, пока не собрались на этой земле под крышей швейцарцев. Последние, кстати, тоже есть в Базеле. И их немало. Но не из состава первично заброшенных непосредственно в замок. Те – элита из элит. Владетели ресурсов и ништяков. Местные базельские виксы попали на эту планету автономно, в гордом или не очень одиночестве, либо в составе маленьких компаний. В замок им свободного ходу нет. Типа пусть тут свое развивают, а у нас и так тесно. Не по-товарищески, зато рационально. Вообще-то, граждане бывшей Швейцарии могут проходить в цитадель, но по разовым пропускам. Всем остальным попасть внутрь крайне сложно. Так что мне тут ничего не светит. Я вообще пока не благонадежен и не проверен делами. Репутации не имею. Так, шишку тут держит германская кровь, понял я. И эта кровь отнюдь не намерена создавать всем народам равные условия. Но и не мешает жить по своим понятиям. Часть домиков Базеля уже стояла тут. Часть новые жители построили сами. Но приличная доля строений – разобранные и перемещенные домики с тех баз, где впервые оказались эти самые монокластеры. Получается, что они, узнав о швейцарцах, плюнули на свои владения, дарованные писателями, и, прихватив все маломальски ценное, переехали в эту уютную долину. А что, интересный ход. Может быть, единственно правильный. Смущала лишь форма организации анклава. Не единое государство, а черт знает, что такое. Конфедерация? В Базеле есть свой президент, но основные, ключевые вопросы решает общее собрание граждан – Ландсгемайнде. Стать гражданином Базеля можно, но это непростая процедура. Утверждать твою кандидатуру будет этот самый шалман – Ландсгемайнде. В замке Берн тоже есть вожди, но уже не президент, а король с канцлером. Ничего себе! Крепко же им надоела мультикультурность на той земле. Гражданство там – мифическая мечта. Они этот вопрос сами решают и сами же предлагают кандидатам, исходя из собственных нужд. Так что заявки подавать смысла не имеет. Получается, что анклав – своеобразный симбиоз, как я понял. Взаимозависимый. Странно. Мне представлялось более рациональным все-таки единое государство, разные степени и способов организации. Ладно, местным виднее, скоро я узнаю, устраивает их такая форма сосуществования или нет. Не устраивает, 100 пудов. Не бывает, чтобы людей все устраивало. Нет, и быть не может таких стран. Вопрос лишь в остроте и степени недовольства. Кратко в памятке освещался вопрос инфраструктуры. Сказано было, что у Берна имеется ряд важных объектов, в частности свой НПЗ и небольшой корабль. Мне и этого хватило, чтобы понять возможную действенность рычагов. Свисы, конечно же, суки, если по понятиям смотреть. Загробастали себе все. Нет, Федя, не суди торопливо. В конце концов, за что-то и почему-то кукловоды выбрали именно их, вручив им селективный кластер. Замок и движимые да недвижимые ценности. Хорошо вообще допустили остальных под бочок. Вспомнив свой паспорт, я быстро склеил пару с парой и понял, канал, который у швейцарцев исправно функционирует, не может быть ничем иным, как каналом поставки. Большего не придумаешь, нет информации. Эх, если бы хоть примерно представлять цели писателя... А мне даже посоветоваться не с кем. Какие уж тут мозговые штурмы. Ау, местный друг-консультант, где ты? Я посмотрел на поля и реку. Тишина вокруг. На полях движухи немного. Кто-то ходит, что-то делает. Трактор куда-то катит. На другом конце небольшой грузовичок. Значит, и там дорога есть. Впрочем, время урожая на излете. Большая часть убрана. Того самого парохода на реке не видно. А вот моторочка прокатилась на средней скорости, оставляя за собой пенный бурун. На рыбалку? А как же? Представляю, сколько тут неловленной и непуганной рыбы мигрирует в прохладных толщах. Без наживки таскать можно и блесны. И на крючок возьмешь. А уж сетями... Как красиво вокруг. Я перевернулся по мягкому со спины на живот. Что там в тугаях? А что со стороны поселка? Не крадется ли воржи изголодавшаяся попастенько правильная пейзаночка в белом чепчике с рюшами и фарточке в клеточку под сисями-дыньками? Нет для тебя сисей, Федя. Не крадется? Что, мой верный мул, как думаешь, когда мы прокатим местную красотку? Мне показалось, что джип в ответ на мой вопрос относительно прокатим, лишь тихо вздохнул, скептически так, без особой веры. А может, это просто двигатель остывает? Так, поселок Базель. В память о Цюрихе, главном финансовом и торговом центре Старой Швейцарии, которому на карте поляны места не нашлось, главная улица Базеля называется Банхофштрассе, как некогда известнейшая торговая улица не только в швейцарском Цюрихе, но и во всей Европе. Теперь здесь на ней находятся все городские таверны, кафе и магазины. Проспект, так сказать. Чего еще есть интересного? Платная больничка. Вот так вам, господа социалисты. Профукали нажитое. Теперь за бабки лечитесь. Полицейский участок Базеля, представительство замка, школа, две церкви и, конечно же, городская ратуша. Лады. Все это будем смотреть на месте. С деньгами тут что? Есть? Есть. Чтоб в Швейцарии, да и собственного денежного оборота не было. Тут даже два банка есть. Базельский и замковый. Деньги, правда, здесь странные. Серебро и злато пока не в эквиваленте. Хотя в памятке прямо сказано, мол, если у вас имеются драгоценности, не торопитесь в сердцах кидать их в крапиву. Смело обращайтесь в банки. Хоть как-то, но поменяют. Походу, местные финансисты помаленьку созревают до оборота драгметаллов. Или зажиточные до драгоценностей у жен. Деньги циркулируют трех видов. Первые. Те самые карты с надписью «Квоты», что в количестве 2 штук лежат у меня в кармане. Это действительно квота. И вот на что. Каждый, предъявивший такой талон в представительство Берна на Банхофштрассе 7, имеет законное право на получение заказной поставки по своему ассортиментному разумению. Вес 2 килограмма. Заказывать можно все. В смысле абсолютно все. Я протер глаза и еще раз прочитал строчку. Так и есть. Бери, что хочешь, из всего ассортимента товаров, выпущенных за все годы существования Старой Земли, кроме огнестрельного оружия. Явно искусственное ограничение. Ведь берут же селекты через канал поставки на резняк и длинные гладкостволы для себя. А вот боеприпасы берите, не жалко любые, в том числе и нарезные. Как бы сигнал, добывайте сами, что хотите, разоружайте врага. На один такой талон 2 килограмма веса. Отдельно пояснялось, что разницу в весе лучше указывать материально и заранее, типа «довести зажигалками». В противном случае разница списывается в казну. Пораженный в самое сердце, я медленно поднялся, потом опять сел, опершись спиной на колесо. Вдали красовался замок Берн. Неплохой канал, крутой. И моя миссия крута. Представьте себя на месте главы такого селективного кластера с каналом, который могут закрыть или что там. В общем, который сломается, иссякнет, так сказать. Нет, лучше прикиньте на себя пиджачок главы Базеля. Как свернуть башку бернцам? Как самим добраться до канала, если нет у тебя прав изначально? Надо поймать спасателя, то есть меня, и пожизненно держать в местной бастилии, кормить, поить, иногда бабу водить, а доставать по факту надобности. Чувствую, свой маузер лишний раз светить не надо, хотя и очень сомнительно, чтобы информация о спасателях была доступна всем остальным, кроме них самих. Слишком уж будут велики шансы срыва миссий. Переловят загодя и запрут, сохраняя таким образом вечное статус-кво. И все же. Хорошо. Отложим в голову. Тут есть поле для раздумий. Вторая денежная единица – топливные талоны. Бумажные. И опять эмитентом выступает замок. На один талон можно взять 10 литров топлива. Дизельного или низкооктанового бензина, без разницы. Тут проще. Без визита в представительство подъезжаешь или подходишь к охраняемому НПЗ, там демонстрируешь, говоришь: «Я танкер, налейте мне». И наливают. Курс взаимообмена квотов на солярку нестабилен, но в среднем числе 1 к 20. То есть я сейчас фактически являюсь обладателем 2 бочек солярки. Вот так-то. Внушает. Странное дело. Если я беру гладкий ствол, 2 квота себя вполне оправдываю. Если шоколадок по весу, блажь, никак не резон. Внутри джипа опять что-то тихо щелкнуло. А если ТНВД сдохнет? Тогда квотики становятся бесценными. Мало того, очень перспективен ситуационный обмен. Знаешь ты, что гражданину Н страсть как нужно вот это. И ты тут как тут. Интересные спекулятивные горизонты открываются. Удивляюсь, что банков всего 2 штуки. Третья денежная единица имитируется уже Базелем и представляет собой обыкновенные кредитные карты. Пластиковые. Visa 1 кредит, MasterCard 5. И все премудрости. Единица доверительная, конечного числа штук на территорию. Между прочим, если бы я имел таковые в прошлой трудовой жизни, то здесь мне бы их зачли как действующие. И правильно, много ли попаданец карточек в кармане притащит? Кроме того, так типа поощряется бывший состоявшийся человек, имеющий в кармане такое средство платежа. Я же, по этой логике, не состоявшийся. Обменный курс тоже есть. 1 кред, литровая бутылка солярки. Итак, 1 квот равен 20 фуилов, равен 200 кредов. Кроме того, в ходу еще и уникальные расписки различных заведений на бесплатное обслуживание. Все. Хватит пока. Нужно ехать и разбираться на месте. Поехали. Еще до начала движения по главной улице я почувствовал, что набираю популярность, сравнимую с таковой у Чака Норриса. А как же? «Едет со стороны страшного юга. Джипический джип. В нем сидит явный одинокий рейнджер. А кто ж еще? Раз охрана на КПП пропустила, значит, хороший человек». Народу на главной улице Базеля было достаточно. Я и чекнорил в сопровождении множества любопытных глаз. Люди разные. Кто явно спешит по работе, и таких большинство. Кто неспешно фланирует. Редко, пару раз встретились мамы с детками в колясках. Судя по тому, что автомобили по улице ездят, как и стоят вдоль тротуаров, техника тут не в редкость. Ну да, если у них топливные талоны в качестве платежного. Однако в большинстве своем старые модели времен Второй мировой, современных мало. Для ознакомления я медленным ходом проехал всю Банхофштрассе от начала и до конца. Припаркованных машин насчитал 8 штук. И еще 4 проехали по улице навстречу. Я честно старался совместить несовместимое, крутить головой в обе стороны, чтобы успеть разглядеть интересные объекты, и внимательно смотреть на дорогу, дабы случайно не сбить зазевавшегося базельца и не стать таким образом первым в истории города злостным ДТПшником. Из России. Ресторанов, точнее объектов общепита, по пути я насчитал целых 3 штуки. Горнолыжно-куршавельского вида «Белый слон», средневековый «Тиффинс» и «Зигзаг», судя по единственной по-настоящему яркой вывеске, несколько разгильдяйский. Такие места молодежь любит. Как разнообразие стилей, возможно, в условиях изначально заложенной одинаковости срубов, сам не вполне понимаю. Вывески, дизайн. И все же. А вот таверну «Балтазар», где мне надо было спросить хозяйку заведения Монику, заметил только при движении назад, так как расположена она на единственном перекрестке Базеля, напротив ратуши. Поперечная улочка, крошечная, всего 6 домов, но ощущение полноценного городка создает. По пути встречались и магазинчики, совсем маленькие, неброские вывески на гнутых кронштейнах. Не разглядишь, нужно пешком ходить. Знаете, у меня возникло ощущение внедрения в компьютерную игру, где стилизованный европейский городок – смесь из строительного средневековья и жителей с современными повадками – является практически единственной отдушиной главного героя, где он может очухаться от героических битв. Все в Базеле миниатюрно, компактно, по-деловому собрано и романтически настроено на релаксацию. Удивительное место. Интересно, ведь наши тоже так начинали. Наверняка условия старта были близки. Как у них там? Мне жгуче захотелось хоть краешком глаза взглянуть на территорию российского анклава. Там есть такие вывески? Ох, чувствую, нет их. Все у нас по-другому будет. Мы стопудово уже ракеты делаем, а джинсы для людей. А хрен бы с ними. Итак, я проехал всю Банхофштрассе, будучи один раз остановлен взмахом руки. Какой-то пузатый мужик в цивильной, никаких камуфляжей, одежде что-то спросил по-немецки, потом по-итальянски. Я пришел к нему на помощь, но не совсем удачно. Давайте по-английски, я из России. Гениально. Из России с любовью. Просто бунт. Оленя, продаешь, рейнджер? Тут же переключил клавиатуру пузатый. Хорошо, заплачу. «У меня заявка», — по-деловому сообщил я. «Если сорвется, вернусь сюда. Но ничто не мешает мне принять и ваш заказ, уважаемый. Фазаны интересуют?» И я принял заказ. «Что, это уже бизнес у меня пошел?» «Ау, подлые бандиты и благородные олени! Я бы на вашем месте линял от сель. У Феди появились стимулы». Стоя у северной окраины городка Базель, я в бинокль рассматривал новые пейзажи. КПП «Север» живет полной жизнью. Там ребята не скучают. Им не до телевизора. Хотя есть наверняка. Одна машина стоит на выезде. Еще одна двигается по дороге к блоку. Значит, где-то там, на севере, есть хозяйства, дачи, а то и целые анклавы. Жаль, Россия находится совершенно в другой стороне. Поля, поля. Городок Базель обслуживает швейцарцев, поставляет сельхозпродукцию. Отсюда прекрасно виден замок Берн. Иллюстративный европейский тип, ни разу не цитадель. Многочисленные остроконечные башенки, фигурные зубцы, окна тут и там. Впрочем, самые нижние окна уже заложены серой каменной кладкой, грубой, совершенно не вписывающейся в гармонию белого. И все-таки не для обороны замок строен, а для демонстрации богатства и власти. Зато высокий. Очень высокий. А что это там? Я покрутил колесо настройки. Пулеметы на стенах. Раз, два. Вижу три. Модели не разобрать. Перед центральными воротами барьер из бревен, чтобы не подлететь на машине. Ров. Ширина и глубина его не ясны. Ворота опущены. Возле киношной полосатой будочки часовой с автоматом. По дороге метров 100 от замка небольшое здание. Наверное, там фильтр или приемная для посетителей, раз внутрь никого не пускают. Дополнение к городскому представительству для наиболее настойчивых. Возле здания стоит машина. Небольшой грузовик с пулеметом на турели. Тревожная группа. Нефтепереработку. Отсюда не видно. Может быть, она где-то за замком? Да, точно. Вон туда грунтовка поворачивает. А эта ветка опять к реке, к причалу. Съездить, что ли? Посмотреть на пароход? Помечтать о плаваниях? Нет, Федя. Хорош уже с оленем в кузове ездить. Развел тут рога и копыта. Погнали искать фрау Монику Амман. В таверне Балтазар тихо играла музыка. Какая-то немецкая песня лилась из старого кассетного магнитофона бумбокса. Наверняка пришельца из старого же мира. Сейчас вряд ли кто такое закажет на квот. Зал таверны даже описывать скучно. Вот именно это вы себе и представляете в качестве канонической видеосемантики самого слова «таверна». По центру стоит огромный камин. В нем две жаровни, на которых сейчас ничего не жарится. Камин отдыхает. Понятно, что жаровни для экзотики и атмосферы. Готовят на кухне. Я очень-очень хорошо слышу одуревающие запахи, волнами накатывающие оттуда. На слюну пробивает. А жаровни эти для вечера, для пьяненьких клиентов, возжелавших особого обращения. Слева от входной двери короткая барная стойка. Очень короткая. Здесь принято сидеть, а не на стульях крутиться. За ней по стене стоят два стола. Окна во двор. Напротив шесть столов. Окна на улочку. Название которой я пока не знаю. Дублированное освещение. Масляные светильники стен и свечи на столах сопровождаются электролампами. Правильно. Нечего постоянно генератор гонять. Наконец подошла Моника Амман. Маленькая полноватая женщина со светлыми волосами в аккуратной укладке. Я представился, коротко доложил о себе, показал пропуск и оружейную ксиву, рассказал о совете Рольфа Бютикера, похоже, старого друга хозяйки. Даже больше, милого друга фрау Амман. Хозяйка английским владела. Фельдфебель это предусмотрел, иначе предупредил бы. Хорошо тут с английским. Для всех он не родной, все ошибаются, и всем же плевать на чудовищные акценты. Мы сели за стол и начали переговоры. Точнее, начала она. А я просто впитывал, ни о чем не споря. Цен все равно не знаю. После того, как решили по оленю, забились на новые поставки. Таверна Балтазар нуждается в фазанах и цесарках. Оказывается, и они тут водятся. Но это редкость, так сообщила мне Моника. Ну это у вас тут редкость. А мы посмотрим на вверенные мне окрестности через прицел Маузера. Теперь есть резон? Олени – это хорошо. Но больше всего тут ждут кабанов в любом виде. Лучше всего неразделанных. Вы же понимаете, домашних свиней в анклаве нет. А колбасы любят все. Раньше дикие свиньи водились в окрестностях, но наши охотники их перестреляли. Везите сколько сможете добыть. Ничем не утруждайтесь, только навредите. Тут есть мастера, и опалят правильно, и разделают на полную переработку. Платить буду хорошо, особенно если вы пообещаете, что никому, кроме меня, дикой свинины не продадите. Я великодушно пообещал. Эх, мне бы карабин! Пристроив оленя, я решил продовольственного магазина не искать, а здесь же сбагрить итальянское оливковое масло. Сам не ожидал, что мое предложение вызовет такой энтузиазм. А впрочем... Вес, господа, вес. Если его закидывать сюда через канал, то удовольствие это весьма дорогое. Моника очень переживала. С одной стороны, ей хотелось сэкономить на улухе, с другой – не потерять перспективного поставщика. Так что, я думаю, в итоге заработал нормально. Оплату можно было взять кредитами и фуэлом. На вопрос о квотах Моника лишь сплеснула руками. «Что вы? Это такая ценность, что смысла нет держать их для оплаты. Их очень редко продают». Вот так и добываются знания. За оленя я взял фуэлы. 5 штук. 50 литров соляры. Нормально. Патроны для своих стволов я теперь добуду, если понадобится. А как же засветка? Впрочем, Начкар Юг Маузер уже видел. Это сейчас я его подальше упрятал. Дилемма. Масло трансформировалось в креды и оказалось куда выгоднее оленины. По 24 креда за бутылку. Взял черненькими мастерками. Расстались мы не просто лучшими друзьями, а деловыми партнерами. Впрочем, с таверной я не поращался. Перед уходом Моника вручила мне 3 векселя на бесплатку. 3 раза плотно пообедать. Дорогая Моника, как же мне этого не хватало, ты бы только знала. Я и так бы отслюнявил креды за хороший обед. Раз такие преференции... Ел я долго, никуда не торопясь. Картошка, тушеное мясо, квашеная капуста и луковый суп с гренками. Хлеб в Балтазаре настолько хороший, что 3 буханки купил домой. Да не кредами, а в настоящий кредит взял. Мне открыли линию, чтоб не мелочиться. После обеда с кайфом покурил под кофеек. Знаете, а тут европейцы не торопятся курево отменять. С трудом выйдя из таверны, я плюхнулся на сиденье джипа и задумался. Куда теперь? Извини, мой верный мул, но тебе пока никуда. Пешком пройдусь. Так, что там? Пила, навесной замок, полотенца, зубные снасти. Еще одну канистру надо бы. Ох, как же много чего хочется. Вот и пройдусь, закуплюсь, погуляю до вечера. А вечерком расслаблюсь. Стоп, Федя, а тут за рулем пить можно? Это дело надо бы разъяснить. Станется с них, упекут в околоток. Пошли. Ну где ты, соблазнительная? Одинокий рейнджер Чак Норрис а-ля Рус начал свою охоту. У него лицензия на отстрел одной эмансипированной блондинки. Кстати, в аптеку зайти надо будет. Или где у них тут презервативы продаются?